для Гарта было то же, что оказывать услугу даме сердца. Я был бы совсем не прочь увидеть Гарта на этом месте. Я был бы не прочь увидеть тебя на этом месте, Пол. Выражение лица Кронера явно указывало на то, что упоминание о Гарте было лишь маскировкой. У тебя есть воображение и дух, и способности. Благодарю вас, сэр. Дайте мне закончить. Воображение, дух, способности. И, насколько мне известно, я могу очень ошибиться, назвав здесь и лояльность. Лояльность? Кронер отложил в сторону дробовик и пододвинул кресло так, чтобы оказаться лицом к лицу с Полом. Он положил свои большие руки Полу на колени и нахмурил свои широкие брови. Все это напоминало, Пол играл роль медиума. Опять, как это было в кантри-клубе, когда Кронер взял его руку в свою, Пол почувствовал силу и волю, излучаемые стариком. «Пол, я хочу, чтобы ты высказал то, что накопилось у тебя на душе». Руки Кронера сильнее сжали его колени. Пол с неприятным чувством пытался побороть желание раскрыть свое сердце перед этим милосердным, мудрым и мягким отцом. Однако замкнутость его растаяла. Пол начал говорить. Он понял, что расплывчатое недовольство и беспокойство, которые он испытывал неделю назад, теперь приняли ясные очертания. Сырье, послужившее основанием для его недовольства, теперь оказалось в тиглях другого человека. Он говорил теперь о том, что сказал Лешер прошлым вечером, упомянув о духовном опустении по ту сторону реки, об угрозе революции, о иерархии, которая была кошмаром для большинства. То, как он говорил обо всем этом, звучало не осуждением, а мольбою об опровержении. Кронер, руки которого все еще лежали на коленях у Пола, опускал голову все ниже и ниже. Пол кончил говорить, и Кронер встал и, повернувшись к нему спиной, поглядел в окно. Чары еще не улетучились, и Пол выжидающе глядел на широкую спину, ожидая мудрости. Кронер неожиданно обернулся. «Значит, ты против нас?» «Я вовсе не хотел сказать этого. Просто существуют вопросы, на которые следует немедленно дать ответ». «Держись своей стороны реки, Пол. Твоя работа — это управление и инженерное дело. Я не знаю ответов на вопросы Лешера. Но зато я знаю, что намного легче задавать вопросы, чем отвечать на них. Я знаю, что вопросы существовали всегда. И всегда находились люди, подобные Лешеру, готовые создавать трудности, поднимая их». «Вы знаете о Лешере?» Этого имени Пол не называл в разговоре. «Да, я знаю о нем уже довольно давно. И знаю еще и то, о чем вы с Лешером и Финнерти толковали прошлым вечером». Лицо его приняло грустное выражение. «В качестве чиновника ведомства промышленной безопасности, отвечающего за целый район, я вынужден знать об очень многом, Пол. И бывают моменты вроде этого, когда мне страшно хотелось бы знать поменьше». «Разве это не снимает вопроса о Питтсбурге?» «Я все еще думаю, что ты подходишь для этого места. Я собираюсь сделать вид, что я не знаю о том, что ты делал прошлым вечером, и что ты не говорил того, что ты сказал только что. Я не верю, что все это идет от чистого сердца». Пол был поражен. По какой-то причуде случая он утвердился на этой должности, после того, как он прибыл сюда со смутным намерением доказать свою непригодность. «Так в общих чертах обстоит дело, Пол. Теперь все зависит от тебя». «Я мог бы исправиться». Боюсь, что все это не так просто.